Марина Ивановна дала телеграмму в Чистополь на имя Лейтес. Это одна из дам, с которой они познакомились на пароходе «Советская Чувашия». Лейтес плыла из Чистополя в Берсут. Теперь они ждут от нее ответа и потому не ищут комнаты. Все ищут и находят и Сикорская, и Саконская, и другие. А они ждут. Сикорская писала Але, что она уговаривала Марину Ивановну пойти в горсовет поговорить насчет работы, но та отказывалась это сделать. А 20-го у Мура в дневнике. Марина Ивановна была в горсовете, но работы для нее нет. Затем он пишет, что багаж эвакуированных должны перевести с пристани в общежитие, и что ответа от Лейтес все еще нет. Но, может быть, она задержалась в Берсуте и не успела вернуться в Чистополь. 21-го в его дневнике. Переехали из общежития в комнату, предназначенную нам горсоветом. Дело в том, что в дни войны в тех городах, поселках, куда эвакуировали население, вся жилая площадь бралась горсоветом на учет. И даже помимо воли, помимо желания хозяев квартир и домов, к ним вселяли приезжих. Списки находились в горсовете, адреса давались эвакуированным, и те ходили и выбирали себе жилье, если было из чего выбирать. По словам Анастасии Ивановны Бродельщиковой, к ним в дом пришла целая группа эвакуированных, среди которых была и Марина Ивановна. Марина Ивановна как вошла в Горинку за перегородку, так и сказала: «Я здесь останусь, никуда больше не пойду». Сикорская пишет, что сняла Марина Ивановна комнату в каком-то мрачном, покосившемся домишке. Но, в общем-то, это был отнюдь не покосившийся и не мрачный домишко, а просто обыкновенная деревенская изба. Горница была перегорожена перегородкой, правда, не до верху, не до потолка, и вместо двери занавеска, и надо было проходить через ту часть горницы, где жили хозяева, и вряд ли это все могло понравиться Марине Ивановне. Но то ли от усталости, то ли от безразличия, то ли от того, что трудно было найти что-то лучшее, а может быть просто потому, что она была настроена на Чистополь. И жилье это представлялось ей временным, но она осталась в доме Бродельщиковых. Они с Муром перетащили вещи и 21-го прописались. 22-го в дневнике Мура есть запись. Решено, что Марина Ивановна одна без вещей едет в Чистополь, чтобы самой на месте все узнать. 24-го в дневнике Мура. В 2 часа дня Марина Ивановна уехала на пароходе в Чистополь. Уехала туда и Струцовская, работница Литфонда, которая настраивала Марину Ивановну на Чистополь. Уехала этим же пароходом и Сикорская. Ее вызывал муж в Москву. И еще Мур пишет о Марине Ивановне. Настроение у нее отвратительное, самое пессимистическое. 26-го в дневнике Мура. Ночью получил телеграмму из Чистополя. Ищу комнату, скоро приеду, целую. 28-го Марина Ивановна вернулась в Елабугу. Это, собственно говоря, все, что известно о первом, так сказать, дочистопольском периоде ее пребывания в Елабуге. К этому можно добавить еще, что хозяйством Марина Ивановна не занималась. Обеда не готовила, еле видно, что попало. Просила хозяйку зажарить рыбу, хозяин рыбачил, может, заходили в общественную столовую, где вряд ли чем кормили, кроме постных щей, пшенки да узвара из сухих яблок. Марина Ивановна была неприхотлива в еде, но Мура надо было кормить хотя бы сносно. Базар был ей не по карману. Она хотела продать столовое серебро, спрашивала хозяйку, не найдется ли покупатель. но эвакуированным в Елабуге